Чемодан презика возьму с собой точно. Это песня для всех, как предостережение, чтоб отдых не вызвал у вас осложнения. Опасайтесь сомнительных бы курортных девиц, иначе остаться можно там без яиц. До света была королева миньета, она подарила мне два ярких букета, один на головке, другой под яйцом. Такой вот огонь, но я держусь молодцом. Лето оставило все без ответа.